Глава 4. Про мои умения Алексей Сергеевич слушал как-то рассеянно, без особого интереса. «Как вас зовут?» — вдруг перебил он меня. «Эльдина», — ошарашенная тем, что меня так странно прервали, — ответила я. «Хм, я буду звать вас Элей, так короче», — ответил он и тут же продолжил. «Давайте-ка, Элечка, продемонстрируйте мне свое умение готовить кофе. Кофемашина у нас справа по коридору. Мне, пожалуйста, крепкий черный кофе без всего». «Хорошо», — ответила я, вставая из-за стола. Кофемашину я нашла довольно быстро, идя на соблазнительный запах. Понажимав кнопки, выбрала самый крепкий вариант кофе, дождалась, пока он нальется, и поставила черную ароматную жидкость в изящной чашечке на блюдечко. Посмотрела на стоящую рядом коробку с небольшими миндальными печенюшками и выложила пару печенек на край блюдечка. Туда же положила пару кусочков сахара. Решив, что если я неправильно поняла и без всего не значит, что и без сахара, то пусть сахар будет под рукой. На самом деле я решила подстраховаться сахаром, потому что просто не представляю себе, как можно пить эту крепкую горечь. Я-то в кофе и сахар добавляю, и молочко. Ну, я еще могла понять несладкий кофе, если его закусывать, например, тортиком или шоколадкой. Может быть, если будущему шефу подсластить жизнь чем-нибудь сладким, он станет немного добрее? — Спасибо, — сказал Алексей Сергеевич, когда я поставила перед ним чашку с кофе. А потом увидел сахар и печенье и поднял на меня возмущенный взгляд. — Эля, я же просил кофе без всего. Просто чистый кофе без добавок. Что в этой фразе вам показалось непонятным? У вас проблемы с русским языком или с восприятием речи? Я стояла перед ним красная, как рак, кипя от возмущения. Вот же гад! Опять он чем-то недоволен. «Ладно, давайте уже продолжим», — устало произнес он. «Знаете, на самом деле мне плевать на все ваши умения быстро печатать договоры. Мне нужен человек, который будет удерживать посетителей. У меня не кабинет, а проходной двор. Я всем постоянно нужен. Так что мне нужен фильтр, то есть тот, кто сможет следить за тем, чтобы посторонние не мешали мне работать. Но вы с вашим цыплячьим телосложением, я бы даже сказал теловычитанием, сможете ли вы удерживать наглых крепких дам? Про парней я не говорю. Эти обычно гораздо корректней и хоть как-то слышат отказы. А вот среди вашего пола встречаются такие, что танком не остановишь. Я занималась в детстве карате и прошла курсы самообороны», — сообщила я нанимателю. Алексей Сергеевич рассмеялся. «Ну-ну, я смотрю, от кого-то вы уже все же не смогли отбиться. Кто вам шишку-то на лбу поставил?» «Вы», — уверенно ответила я. Мужчина, успевший отхлебнуть из чашки невыносимую горечь, которую он явно по ошибке называл кофе, чуть не подавился им. «Я?» — удивленно он воззрился на меня. «Когда успел?» «Пару часов назад», — пояснила я, — «входной дверью». «Правда?» Кажется, это для него стало неожиданностью. «Извините». Впрочем, он довольно быстро избавился от своего чувства вины, тут же сменив тему. «В общем, ладно, я готов попробовать с вами поработать, но пока с испытательным сроком. Скажем...» Он задумался. «На пару недель». Увидев мое удивленное лицо, исправился. «Ну хорошо, на месяц. Как раз новогодние праздники пройдут. Зарплата...» И он написал на бумажке число. Я взяла ручку и приписала к числу нолик. Он хмыкнул. «А не слишком ли высоко вы оцениваете свои навыки готовить кофе в кофемашине?» И на бумажке оказалось число в 2,5 раза больше первого, но в 4 меньше того, что написала я. «Хорошо, пойдет», — согласилась я. «Но только на испытательный срок. После этого мы пересмотрим мою зарплату». Про себя же я прикинула, что если его брат заплатит мне столько же, то зарплата будет уже приемлемой, хотя и не слишком высокой. «Жду вас завтра в 9 утра. И не опаздывайте, я не потерплю опозданий», — строго сказал мне второй босс. А потом добавил. «И не стойте под дверью, это чревато. А шишку замаскируйте, а то мои посетители будут думать, что я вас бью». Я сдержалась и не стала фыркать в ответ. Попрощалась и вышла в приемную. В этот момент в нее как раз быстро влетел Александр Сергеевич. «Диночка, вы еще тут? Простите, что задержал вас. Нужно было решить срочный вопрос». и виновато улыбнулся мне. Я залюбовалась ямочками на щеках, буквально тая от этой его улыбки. А потом вдруг подумалось: интересно, а какая улыбка у Алексея Сергеевича? У него тоже ямочки есть? С младшим Вершининым разговаривать было гораздо приятнее. И зарплату он мне предложил раза в полтора больше, чем его брат, и никаких жестких условий не выдвигал. Разве что взгляд его постоянно оказывался где-то в районе моего не слишком глубокого декольте. «Ну что ж, Диночка, тогда до завтра», — сказал он, прощаясь. «Приходите часам к 11. Все равно раньше у нас тут никто не появляется. Программисты, как правило, совы, так что наш веб-отдел начинает свою работу не очень рано. Правда, иногда приходится задерживаться вечером, особенно когда что-то срочное или конференция какая-нибудь. Кстати, тогда приходится работать и в выходные, но это происходит далеко не всегда. До Нового года конференции не планируются».